Новая администрация. Дороти взяла за правило никогда не обсуждать в своей передаче политику и тем паче не хвастаться знакомством с известными людьми. Но она так обрадовалась за Бетти Рэй, что не могла не отступить от правила. В начале января 1957-го перед оглашением победителя конкурса «Какой у тебя любимый праздник и почему?» она сказала: «Некоторые из вас уже знают, что нам с Доком и мамой Смит повезло получить приглашение на инаугурацию нового губернатора. И могу только сказать, мы все страшно гордимся нашей первой леди Миссури». Она смотрелась красавицей в стильном розовом костюме, и все мы желаем ей самой-пресамой удачи. Джимми тоже получил приглашение, но предпочел остаться дома и посмотреть его по телевизору с друзьями в клубе ветеранов. И хорошо, это оказалось главным телесобытием года. Показали группу отманов целиком, включая Честера, ради такого случая облаченного в строгий костюм, и все они сидели на сцене позади Бетти Рэй. Во время церемонии Минни постоянно махала толпе большим белым носовым платком. И все время, пока Хэма приводили к присяге, Честер на заднем плане поднимал и опускал брови, апеллируя к людям, сидящим в первом ряду. Это показывали в прямом эфире. Каким-то образом звукооператор случайно нажал не на ту кнопку, и зрители, сидящие по домам, услышали, как режиссер в будке орет в наушнике с микрофоном: «Убери оттуда этого мудилу!» Не считая этих мелочей, все прошло успешно. Утром 5 ноября случилось то, чего Бетти Рэй втайне боялась. Ее разбудили и сказали, что она замужем за губернатором штата Миссури. Не она одна была потрясена. Множество других людей проснулись и осознали, что некий неизвестный экс-управляющий сельским хозяйством ныне их новый губернатор. Но в первый день своего правления Хэм совершил замечательный, а главное, весьма умный шаг. Перво-наперво он позвонил Питеру Уиллеру и предложил пост при администрации. Уиллер вежливо отклонил предложение, как и было предсказано Хэмом. Дальше последовал звонок Венделу Хьюиту, другому проигравшему в предварительной гонке. Его спросили, не согласится ли он на пост министра юстиции штата. Хьюит ответил утвердительно: «Это хорошо». Несмотря на то, что Венделла Хьюита застукали в мотеле с блондинкой, в народе он был популярен. Второе, что Хэм сделал, это сэкономил кучу денег налогоплательщикам. В рамках программы «Избавимся от вредителей в кладовке» он объявил, что увольняет весь платный персонал губернаторского особняка и заменяет поваров, слуг, садовников и так далее на заключенных из тюрьмы штата. А еще все овощи на званных обедах будут выращиваться на участке позади особняка, а яйца и молоко будут от собственных кур и коров. Про Хэма можно было сказать только одно. Он верен слову. Третьим его шагом было вернуть долг всем, кто ему помогал. Он созвал человек 20 друзей, и с каждым поговорил отдельно. Никто не ушел с пустыми руками. Лерой Отман и парни от Сахи из Миссури были названы музыкантами штата и получили приглашение играть на всех приемах в доме губернатора, пока он у власти. Родни Тилмана назначили пресс-секретарем. А Сеймор Грейвилл, еще один старый армейский друг, которому в жизни не повезло, получил должность руководителя службы безопасности и личного охранника. Эти назначения несколько удивили публику, однако всем было любопытно, как новая администрация отблагодарит Сесила Фикса. Он ведь не политик. Чего он может хотеть от Хэма? Прошло несколько недель, и тайна раскрылась. Очень недовольный Родни пришел в кабинет Венделла с плохими вестями. Он только что назначил Сессила начальником протокола штата. Что? Нет такой должности. Начальник протокола штата Миссури. Теперь есть. Отдал ему кабинет напротив. Вендел с отвращением потряс головой. Господи Иисусе, как будто и без того мало нам идиотов, не понимающих, что они делают. Так теперь еще Сесил Фикс будет шаландаться тут 4 года. А тем временем в Канзас-Сити Эрл Финли с десятком взволнованных людей сидел в отделении Демократической партии, жевал сигару, его поросячьи глазки перебегали с одного лица на другое. «Ну, мальчики», — сказал он, — «что мы имеем в итоге?» «Продавец тракторов? Бывшая госпел-певичка? Гробовщик-педик? И пьяница засели в губернаторском особняке? И как, черт побери, мы их оттуда вытурим?»